Чалмерс закрыл глаза и откинулся на диван. Кровь отхлынула от его лица, и он тяжело задышал. Было ясно, что препарат действует очень быстро. «Начинает темнеть», — прошептал он. «Запиши это. Начинает темнеть, и все знакомые предметы в комнате постепенно пропадают из виду. Я еще слегка различаю их через веки, но эти очертания быстро стираются». Я встряхнул ручкой, чтобы она начала писать, и застенографировал то, что он сказал, а Чалмерс продолжал диктовать. «Я покидаю комнату. Стены исчезают. Я больше не вижу знакомых вещей. Хотя твое лицо еще могу различить. Я надеюсь, что ты все записываешь. Мне кажется, что сейчас я совершу громадный прыжок через пространство. А может быть, я совершу свой прыжок именно через время. Я не могу точно сказать. Вокруг темно, и я ничего не вижу». Некоторое время он молчал. Голова его упала на грудь. Потом неожиданно Чалмерс напрягся и открыл глаза. «Боже всемогущий!» — закричал он. «Я вижу!» Он резко подался вперед и уставился на противоположную стену. Но я знал, что он смотрит сейчас сквозь стену, и все, что находится в этой комнате, более не существует для него. «Чалмерс!» — закричал я. «Чалмерс, тебя пробудить?» «Ни в коем случае!» — пронзительно взвизгнул он. «Я вижу все!» Убедившись в том, что я не собираюсь ему мешать, он перевел дыхание и заговорил тихим, взволнованным голосом. «Миллиарды жизней, прошедшие на этой планете до меня, сейчас все они передо мною. Я вижу людей всех возрастов, всех рас, всех цветов кожи. Они дерутся, убивают, строят, танцуют, поют. Они сидят у костров в серых пустынях и летают по воздуху в аэропланах. Они плавают по морю в старинных каноэ и в громадных теплоходах. Они рисуют мамонтов и бизонов в темных пещерах и покрывают огромные холсты футуристскими символами. Я вижу переселение народов из Атлантиды и Лемурии. Я вижу еще более старые расы, странные орды черных карликов, переполняющие Азию, и неандертальцев с низкими лбами и согнутыми коленями. Они бегают по Европе. Я вижу, как океан заливает греческие острова. Вижу начало эллинской культуры. Я в Афинах, а Перикл еще молодой. Я стою на земле Италии. Я помогаю в похищении сабиянок. Я марширую в легионе императора. Я трепещу от удивления и благоговения перед тем, что проносится передо мной. И земля трясется под моими ногами. Тысячи обнаженных рабов склоняются под моим взглядом, а я проезжаю мимо в повозке из золота и слоновой кости, в которую впряжены черные быки из Тебеса. И девушки с цветами кричат мне: «Аве, Цезарь!» А я киваю и улыбаюсь. Я сам раб на галерах. Я вижу, как возводится гигантский собор. Он поднимается камень за камнем,